Затем что-то странное стало происходить. Дженни просыпалась и не могла вспомнить, отчего она такая счастливая. Она долго лежала с открытыми глазами, наслаждаясь этим неведомым ей доселе чувством и пытаясь определить, откуда оно взялось. Когда же источник обнаружился, ее удивлению не было границ. Она ждала встреч с мистером Коннором и в особенности бесед с ним. Ах, с каким вниманием он мог слушать ее! Ему в самом деле было интересно все, что она говорила. Никого, даже Чарли, никогда не интересовало ее мнение. «Если бы моя бабушка могла сейчас меня видеть», — сказала она, смеясь однажды. Они только что поели, и Дженни мыла посуду, тихо посмеиваясь над собой. «Бабушка?» «Да, это она меня воспитывала. Единственная родная душа. Мы жили в маленьком городке на севере штата». Она закрыла кран и посмотрела на Коннора. Он заметил ее сомнение. «Не рассказывай о том, о чем можешь пожалеть», — предупредил он. «Это мудрый совет, миссис Фрей». Дженни покачала головой. «Вы не поняли, мистер Коннор. Речь вовсе не обо мне. Скорее, это касается вас». Совершенно ясно, что он опять ничего не понял. «Я первый раз увидела негра, когда мне было 10 лет. Он сидел напротив, черный и настороженный, ожидая, что еще такого она скажет. Зачем вообще Дженни понадобилось трогать эту тему? Она не знала, хоть убей. Просто делилась своими воспоминаниями. Чем он занимался в нашем городе, неизвестно», — продолжила Дженни и на секунду закрыла глаза. «Каждый раз, когда он встречался нам на пути, моя бабушка дергала меня за руку и тащила на другую сторону улицы». «Я не должна этого говорить», — подумала она. «Почему вы боялись, встречая меня на лестнице?» «Может быть», — она пожала плечами. «Но и дикая чаща не делает вас привлекательней». «Что?» «Борода. И все же, почему я боялась именно вас?» «Миссис Фрей», — сказал он, — «тут я не могу ничем помочь. Попробуйте найти ответ сами. И не сомневайтесь, я понял, зачем вы рассказывали мне про вашу бабушку. Большое спасибо». «Не стоит благодарностей». В этом большом мужчине было что-то загадочное. Дженни не помнила себя в его присутствии. Как в часах, когда лопается пружина и стрелки мечутся, а потом начинают бешено крутиться в обратную сторону, так и в душе Дженни все обрывалось при одном его взгляде. Тогда она с легкостью болтала о самых своих сокровенных тайнах. Неожиданно он сказал: «Меня тоже воспитывала бабушка». «Значит, у нас много общего», — ответила Дженни, хотя она сильно сомневалась, что хоть капля общего могла обнаружиться между их бабушками. «Моя мать меня бросила». Как он это произнес, было ясно, что так оно и было. «В 12 лет я попробовал нарисовать рекламу для магазина. Они дали мне за это новые кроссовки и рубашку. Я очень гордился». «Представляю, как вы гордились». Чего Дженни не могла представить, так это его самого в 12 лет. Бабушка сожгла кроссовки, а рубашку изрезала на мелкие клочки. Ошалев, Дженни спросила: «Зачем она это сделала?» «Потому что я положил кроссовки на полку выше моей головы», — ответил он спокойно. «И от этого, конечно, должен был умереть». Она уставилась на него. Ей не показалось? Он сказал: «Конечно». «А рубашка с пуговицами обязательно задушила бы меня». Бабушка в это твердо верила. «И вы тоже?» Если бы он ответил «да», то все бы тогда и кончилось. Она не смогла бы говорить с ним ни о чем серьезном. «Миссис Фрей, мне было стыдно наблюдать, как в наш дом приходят соседи, чтобы попросить у бабушки мешочек с куриными лапками, ножку кролика, немного пепла или обломки лезвия для совершения обрядов вуду, направленного против их врагов. «Откровенность за откровенность, конечно», — подумала Дженни, — «но такого я не ожидала». «И мне было стыдно», — продолжал он, — «когда они просили пыль со свежей могилы, чтобы снять вуду. Неплохо на закуску». Хотя после обеда Дженни предпочитала жевательную резинку. «Как только представилась возможность», — сказал Кеннер, — «я сбежала из дома и поменяла имя». «Бабушка вас все-таки любила», — промолвила она, вставая. «Но, думаю, вы поступили правильно. Что ж, мне пора». Он попытался улыбнуться. «Спасибо за хлопоты, миссис Фрей. Увидимся завтра». «Окей», — сказала она. «Завтра». А сама подумала о том, что ей будет о чем поразмыслить до завтра. Лето выдалось зверское. 90 градусов целый месяц, а дождем пока что и не пахло. Страх вернулся. Чтобы его побороть, Дженни решила провести опыт с картинами. «Я принесла репродукции», — сказала она, заходя к соседу, который чувствовал себя гораздо лучше и сидел на диване. «Очень интересно. Где вы их взяли?» «Купила в художественной галерее на 8-й авеню. Там много разных вещей. Подсвечники, деревянные маски». «Да, я знаю эту галерею. Мне понравилась одна ваза в форме лодки. Раскрашена так и ярко. И цвета натекают друг на друга, будто радуга отражается в луже. Вы когда-нибудь видели радугу в луже, мистер Коннор?» Он кивнул. «А вы наступали на нее? Мне просто любопытно». «Только переступал», — ответил он серьезно. «И я тоже», — засмеялась Дженни. «Вы думаете, надо было купить ту вазу?» «Ну, если она вам так понравилась, тогда я отнесу репродукции обратно, и нужно будет немного доплатить». «Зачем же вы их покупали?» «Я хотела узнать ваше мнение о них. Например, об этой. Три грации какого-то Рубенса». «Прекрасная вещь». «О, неужели? Тоже мне грации. Коровы толстые». «Они сильные, здоровые женщины». «Вот я и говорю, коровы». «Не обращайте внимания на фигуры», — предложил он. «Присмотритесь к лицам». Дженни так и сделала. С некоторым удивлением она заметила. «Похоже, что они не стесняются». «Возможно», — добавил Коннор, — «им нечего стесняться». «А что на второй репродукции?» «Автопортрет одного художника». «Как произносится эта фамилия?» «Сезанн». «Вы их всех знаете. Но скажите, зачем рисовать самого себя? У него что, не хватило денег на натурщицу?» «Берясь за автопортрет, художник должен собрать всю свою смелость». «А вы пробовали?» «Миссис Фрей, ведь я уже говорил». «Что, ваш удел только куклы, да?» «Да». Так она ему и поверила. Дженни всегда могла определить, когда человек врет. С годами у нее выработалось какое-то особенное чутье. Чарли она ловила много раз, терпеливо слушая его очередную историю, а потом говоря просто: «Ладно, красивая сказочка. А теперь выкладывай, как было на самом деле». «Бедный Чарли, он всегда так старался». «Все? Или есть еще?» — спросил Коннор. «Что? А, репродукции. Последняя и очень странная». «Модерн», — улыбнулся он, протягивая руку. Дженни ожидала, что его реакция может быть весьма необычной, но не до такой степени. К тому, что произошло дальше, она не была готова. Коннор весь напрягся и, страшно рыча, прыгнул на нее, или, по крайней мере, ей так показалось. Словно черная пантера пронеслась у нее перед глазами. Дженни подумала, что вот сейчас стальные безжалостные когти пронзят ей горло. Она хотела уклониться от него, но громадная черная туча заслала солнце, и Дженни ничего не видела в наступившей тьме, пытаясь отчаянно как-то спастись от кровожадных клыков этого зверя, которого она сама довела до бешенства. Но что такого она сделала? «Кто вас научил?» «Я не понимаю, о чем вы говорите, мистер Коннор». «Алиса Моланд?» Она была так поражена, что не могла ответить. «Это проклятая ведьма?» «Нет!» – выкрикнула она. Алиса Моланд не посылала ее покупать репродукции, но Алиса предупреждала о грозящей опасности, которая исходит от темного человека. Неожиданно он успокоился, измученный, разодранный в клочья, как после бури. «Миссис Фрей», — сказал он своим особым глубоким голосом, — «я, кажется, огорчил вас». «Нет, это великолепно». Она даже рассмеялась. «Вы шутите? Посмотрите на мои руки, они все в красных точках и страшно распухли. Так бывает, когда я сильно нервничаю. Вы сказали «огорчил»? Вы напугали меня до смерти, мистер Коннор». Казалось, он совершенно пришел в себя, и Дженни осмелилась глянуть ему в глаза. «Почему?» Коннор не ответил. Тогда она взяла с его рук репродукцию, которая была подписана одним словом – «тщеславие». Гордо выставив вперед высокие, изумительные формы груди, перед зеркалом сидела красивая женщина и явно наслаждалась своим отражением в голубоватом мерцающем овале. Чего явно она не видела, так это второе отражение рядом с ее лицом, лицо дьявола. Он выглядывал из ее пышных волос, волнами спускающихся на обнаженные плечи. «По-моему, очень оригинально», — сказала Дженни. «Эта красавица так занята собой, что не видит дьявола, разглядывающего ее в зеркале. И она сама вызвала его, будучи столь тщеславной. Ведь тщеславие – это второе имя дьявола». Он по-прежнему молчал. Дженни придвинула к нему репродукцию и продолжала. «Художник должен был потрудиться, чтобы создать такую картину. Нарисовать одно лицо и как бы в нем же другое. Нужно было задумать это с самого начала, верно, мистер Коннор?» И тут это случилось. Он выхватил эстамп и своими большими могучими руками разорвал его пополам. Дженни ничего не сказала насчет завтра. Просто встала и вышла. Теперь необходимо все серьезно обдумать и решить. Но на следующее утро Коннор решил за нее.